С глазу на глаз. Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный человек больше верит первым. Эмерсон. Свыше 80% информации об окружающем мире человек воспринимает посредством органов зрения – глаз. И неудивительно, что проблемы зрительного восприятия интересовали многих ученых. Один из наиболее ярких экспериментов в этой области принадлежит нашему соотечественнику Ярбусу. Он укреплял на зрачках испытуемого миниатюрную резиновую присоску с крохотным зеркальцем. Когда испытуемый, снабженный таким устройством, рассматривал фотографии и рисунки, луч света от направленного осветителя падал на зеркальце, отражался от него и чертил на фотобумаге след движения глазного яблока. Ярбус установил, что при рассматривании предмета глаз совершает мельчайшие скачкообразные движения и на краткий миг замирает в некоторых ключевых точках, определяющих главные характеристики воспринимаемого объекта. Это прежде всего контур. Если вслед за движением глаза соединить точки фиксации, то получится вполне узнаваемая схема воспринятого контура. Но, как оказалось, взгляд не ограничивается прослеживанием очертаний объекта. К некоторым точкам, находящимся внутри контура, он возвращается снова и снова, стараясь извлечь максимум информации из воспринимаемого изображения. В качестве стимульного материала в данном эксперименте выступали, в частности, изображения животных и портреты людей. При анализе полученных записей нетрудно заметить, что взгляд испытуемого многократно возвращается к глазам изображенного человека или животного, даже если изображение повернуто в профиль и не смотрит на зрителя. Сам Ярбус отмечает: при рассматривании человеческого лица наблюдатель обычно больше всего внимания уделяет глазам, губам и носу. Остальные части лица он рассматривает довольно бегло. Глаза и губы человека или глаза и пасть животного – наиболее подвижные и выразительные элементы лица. Глаза и губы могут сказать наблюдателю о настроении человека, о его отношении к наблюдателю, о том, какие шаги он может предпринять в последующий момент и так далее. Этот вывод подтвердили и опыты английских психологов, которые показали, что наш взгляд притягивают и любые два кружка, поставленные горизонтально рядом, особенно если в них выделены внутри еще и другие меньшие кружки – зрачки. Можно предположить, что эта автоматическая реакция на глаза унаследована нами от животных предков. В животном мире прямой направленный взгляд служит сигналом опасности, поскольку означает «ты меня интересуешь», в том смысле, можно ли с тобой что-то сделать, например, съесть. Недаром некоторые бабочки выработали в процессе эволюции концентрические круги на крыльях. Птица может принять эти круги за глаза готовящегося напасть на нее хищника и сама воздержится от нападения на бабочку. Конечно, человек, поймав на себе чей-то взгляд, не опасается быть съеденным. Тем не менее, древний инстинкт не позволяет оставить чужой взгляд без внимания. Попробуйте провести несложный эксперимент. В большом скоплении людей, например, в общественном транспорте, пристально посмотрите на лицо случайно выбранного вами человека. Даже если он находится от вас на изрядном расстоянии и стоит в полоборота, он почти сразу же обернется и поймает ваш взгляд, словно пытаясь оценить, кому это понадобилось его рассматривать. До сего момента вы для него выступали ничем не выделяющейся частью толпы, элементом зрительного фона, к тому же нечетко воспринимаемым боковым зрением. Но ваш взгляд, даже направленный искоса, мгновенно заставил его ощутить: «я привлекаю внимание». Пожалуй, только незаурядные красавицы, ежедневно оглаживаемые десятками взглядов, утратили к ним обостренную чувствительность. Обычный же человек поспешит отреагировать своим оценивающим взглядом. При этом он, скорее всего, испытает некоторую неловкость, поскольку в обезличенной атмосфере общественного транспорта не принято разглядывать друг друга. Не для того ли, чтобы избежать этой неловкости, пассажиры метро либо дремлют, прикрыв глаза, либо утыкаются в какое-то чтиво, хотя читать в метро не очень-то удобно. Интересно, что в автобусе, троллейбусе, трамвае читают и спят гораздо реже. Просто там сиденья расположены так, что позволяют не встречаться взглядами. Вообще, у большинства народов существует неписаный закон, запрещающий в упор рассматривать другого человека, особенно незнакомого. Это считается бестактностью или даже оскорбительной дерзостью. Пристальному взгляду приписывают и способность наводить порчу, приносить беду. Видимо, в этом суеверии нашло отражение то чувство психологического дискомфорта, которое вызывает пристальный взгляд незнакомца. Таким образом, глаза выступают важнейшим выразительным элементом лица, да и всего внешнего облика человека. Направленные на нас глаза свидетельствуют, по крайней мере, о проявленном к нам внимании и интересе, пускай порой кратковременном и незначительном. Однако глаза способны выразить не только это. Считается, что даже их форма и цвет многое могут сказать о внутреннем мире человека. Еще больше говорят направление и динамика взгляда, но обо всем по порядку. Цвет глаз – врожденное свойство, обусловленное спецификой пигментации радужной оболочки. Изменить его человек не в силах. Единственное, и то лишь временное средство – косметические контактные линзы. Ими, например, воспользовался один находчивый немецкий журналист, пожелавший вжиться в образ турецкого рабочего. Перевоплощение потребовало не только сильного загара и перекрашивания блондина в брюнета, но и сокрытия голубизны глаз под темно-карими линзами. В этом образе журналист сумел вкусить все тяготы жизни гастарбайтера, которые потом же выписал в сенсационных репортажах. Впрочем, этот случай исключительный. И мы, глядя в глаза собеседнику, скорее всего, можем заключить, что цвет их именно таков, каким его создала природа. Было бы очень соблазнительно дать такому явному признаку психологическую трактовку, но при этом нельзя забывать о расовой и национальной обусловленности этого признака. Например, в наших краях выражения «дурной глаз» и «черный глаз» синонимичны. Испокон века считается, что способность к сглазу, наведению порчи, чаще свойственна черноглазым. Им также приписывается непостоянство чувств, взрывной темперамент, даже жестокость. Скорее всего, такое убеждение сложилось исторически. Ведь жители наших широт, русоволосые, кореглазые и синеглазые, с глубокой древности не ждали добра от южных и восточных соседей, черноглазых брюнетов. Вероятно, потому же настороженность вызывает нос с горбинкой. Характерно, что в Персии и на Арабском Востоке дурным считается голубой глаз, и, наверное, по той же причине.